Глава 21. Фиалки бывают белы, розы бывают желты. Ненависть станет любовью, любовь обернется желчью. В мире ничто не вечно, здесь даже звезды смертны. А почему так бывает? Спрашивать неуместно. Сьюзен не коснулась воды, по крайней мере, так ей показалось. Просто в один миг она летела, а в следующий уже стояла на твердой земле, вернее, на галечном берегу небольшого карового озера, явно не Сильвермира. Приземлилась она по-дурацки. Колени согнуты, руки растопырены. Неудивительно, что бородатый турист, который стоял на коленях перед примусом, как раз начавшим свистеть, при виде ее выронил эмалированную кружку. Кружка упала на гальку и, мелодично побрякивая, катилась, пока не уткнулась в сэндвич, завернутый в пергаментную бумагу. «Ты что, вышла из...» Турист не закончил и робко указал пальцем на озеро. Сьюзен не ответила. Неведомая сила текла от ступни вверх по телу, пробуждая радость, дремавшую в ней с последнего дня рождения. Девушка твердо знала, эта сила принадлежит ей, а ее средоточие здесь, в гальке под ногами, во всем. Озерцо за ее спиной — Лоуотер, о чем она узнала, едва приземлившись на его берегу, тоже часть этой силы, как и второе, к востоку отсюда, известное теперь как Конистон Уотер, а в былые времена звавшееся Терстейн Вайтер. Но лучше всего Сьюзен знала эту гору, на склоне которой она так внезапно появилась. Южнее маленького озера начинался подъем, к вершине вела тропа, зигзагами петляя среди серых каменных осыпей и буро-зеленой травы, а облако, окутавшее чело горы, прямо на глазах у Сьюзен начало стекать в долину. Старик Конистон приветствовал ее, разгоняя туман. «Ты вышла из воды», — повторил турист уже утвердительно, — «но ты не мокрая». Сьюзен взглянула на себя. И верно, спецовка оказалась не только сухой, но и чистой. Точно в пути ее постирали, выгладили и даже заштопали. Ни дырок от когтей гоблинов, ни некрасивых складок от зубов Фенрис, ни пятен травы и земли, которые она посадила, блуждая в лесах. Ботинки, обычно тусклые, теперь блестели, как зеркало, при том, что сама Сьюзен только покрывала их водоотталкивающим средством, но никогда не полировала. «Так-так, значит, хранительница Грааля принарядила ее для встречи с папочкой, прямо как шестилетку». «Ага», — произнесла Сьюзен, пьянее от нарастающего ощущения силы, и посмотрела на солнце. Оно поднималось как раз из-за спины туриста, но все еще стояло невысоко над горизонтом. Значит, сейчас утро, часов 9 или 10. А ведь когда Мерлин открыл перед ними дверь в пруду, день клонился к вечеру. Потерян целый день, а то и больше. «Доброе утро», — сказала Сьюзен, повернулась и быстро пошла к вершине. С каждым шагом она чувствовала, как сила перетекает из камня в тело, хотя в недрах горы ее все равно остается куда больше. А еще она поняла, что магический поток движется с трудом, будто преодолевает сопротивление иного встречного течения. Кто-то не хотел, чтобы отцовская сила перешла к ней. А пока этот процесс не завершится, она остается уязвимой даже здесь. Кроме того, была еще одна загадка. Сьюзен знала, что отец жив, не уснул и не растворился в безвременье, или как это называется у древних, и все же его сила перетекала в нее. Почему? И кто противится этому? «Эй, вернись!» — закричал турист. «Погода меняется, ты слишком легко одета». Вдруг Сьюзен вспомнила, что за ней гонится Мэрихью, которая наверняка уберет свидетеля. «Это ты уходи с горы!» — крикнула она. «Быстрее! Дуй во все лопатки!» Турист отреагировал так, словно на камне у его ног упала выпущенная из лука стрела. Подскочил на месте, хрюкнул и, повернувшись спиной к вершине, помчался вниз, перепрыгивая с валуна на валун и поскальзываясь на каменных осыпях. Кружка, непогашенные примусы и спальник остались на берегу. «Будь осторожен!» — крикнула ему вслед Сьюзен, сообразив, что ее слова обрели силу приказа. И хотя до полного могущества было еще далеко, уже полученного вполне хватило бы, чтобы подчинить себе любого смертного. По крайней мере здесь, во владениях Конистона Рекса. Турист послушно перешел на шаг, но не остановился и даже не оглянулся. Сьюзен почему-то знала, что он придет в себя не раньше, чем доберется до деревни у подножия горы, а может и позже, у озера в долине. Ей стало интересно, хватит ли у нее сил разогнать туман на вершине, и решила попробовать. Вскинув руки, она приказала облаку убраться. Ничего не вышло, а главное, не было ощущения электрического разряда в горле, как в ту минуту, когда она прогоняла туриста. Видно, стихии не так легко поддаются убеждению, как люди. Или погодная магия находится на ином, пока недоступном ей уровне. Сьюзен продолжила путь наверх и, добравшись до ступенек, почти побежала по ним, при каждом шаге упираясь руками в колени. Но вот что странно, она совсем не запыхалась. Конечно, она молода и здорова, но ведь и подъем крутой, и ей никогда еще не приходилось лазать по кручам в такой спешке. Значит, энергию тоже сообщает сила, которая втекает в тело через подошвы, поднимаясь из каменного нутра горы. Несмотря на усилия и спешку, она была свежей, как роза, и бодрой, будто только что встала с постели. Но вместе с прикосновениями первых редких прядей тумана Сьюзен почувствовала укол. Что-то пошло не так. У нее даже голова закружилась. Ощущение неправильности наплывало сверху и снизу. Где-то затаилась угроза. На горе был тот, кого не должно было быть там, и он желал ей зла. Сьюзен оглянулась. На берег озера из ниоткуда вышла Мэрихью и первым делом пинком опрокинула примус, который бросил турист. Еле слышный свист, на фоне которого текли до сих пор мысли Сьюзен, сразу стих. Увидев Сьюзен, леворукая достала из-под рыболовного жилета маленький пистолет, совсем как тот, который носил в ножной кобуре Мерлин, и тщательно прицелилась, но потом опустила руку и бросилась бежать. Причина такого поведения была понятна. Даже выдающейся представительнице рода леворуких Сен-Жаков с такого расстояния в цель не попасть. Что было совершенно необъяснимо, так это скорость, с которой старая дама неслась вверх по склону, а ведь Мэрихью жила как минимум в 10 раз дольше, чем Сьюзен. Девушка рванулась по ступенькам вверх. Карабкаясь чуть ли не на четвереньках, она заставляла себя лезть все быстрее и быстрее. Дышать было тяжело не только от напряжения, но и от страха. Лопатки сводило в ожидании неминуемой пули, и хотя Сьюзен призывала туман, вожделенное облако продолжало клубиться на самом верху, посылая вниз лишь отдельные пряди, за которыми нельзя было скрыться. Но вот тропа резко вильнула вправо, ступеньки закончились. Крутой, покрытый камнями склон, без малейших признаков дороги, тянулся до самой вершины. Мелкая галька осыпалась под ногами. Крупные валуны тоже норовили укатиться и увлечь за собой, так что подъем поневоле замедлился. Зато, наконец, начал сгущаться туман. Стало прохладно и сумрачно. Ощущение безопасности, пусть и кратковременной, накрыло Сьюзан, и она перешла на шаг, время от времени поглядывая вниз через разрывы в тумане. В ярдах в 60-70 под ней Мэрихью скакала по снабженному лестницей участку горы точно молодая коза. Заметив, что девушка замедлила движение, она вскинула руку и выпустила 4 пули подряд, перепрыгивая, как ни в чем не бывало, через 3-4 ступеньки к ряду. Первые 3 пули пролетели мимо, с визгом рикошетя от скал над Сьюзен и под ней. Четвертая зацепила девушку, когда та снова перешла на бег. Сначала ей показалось, будто по внешней стороне бедра, в дюйме под коленом, скользнул обжигающий кусочек льда. Потом появилась боль, не сильная, но настойчивая. И вдруг боль разрослась, стремительно, как распускается цветок на кадрах замедленной съемки. Сьюзен даже взвизгнула, Не от страха, но от гнева. Взглянув на рану, она увидела, что пуля только оцарапала ногу, а не засела в мышце, как могла бы. Сьюзан поняла, что ранение не опасно, боль вот-вот пройдет, и продолжала бежать изо всех сил. До вершины оставалось совсем немного, она это чувствовала, как и то, что где-то там ждет ее отец. Надо добраться до него во что бы то ни стало. Но острое чувство затаившейся опасности, того, что где-то опять что-то пошло не так, настигло ее. Хранительница Грааля говорила о врагах не об одном, а о многих. Один уже гонится за ней, это ясно. Другой ждет впереди. Но выбора нет, надо бежать дальше. Мэрихью хочет ее убить, ясное дело, а вот чего хочет другой враг, надо посмотреть. До вершины было уже футов 20-30. Если она доберется туда раньше, чем ее догонит Мэрихью, если дотянется до отца, если вберет в себя больше магии горы, то, может быть, спасется. И тут Сьюзан вспомнила про соль и нож. Ей совсем не хотелось связывать кого бы то ни было клятвой, но если уж выбирать между жизнью и смертью... Не останавливаясь, Сьюзан достала из кармана нож, приложила его к царапине над коленом и снова спрятала, чтобы Мэрихью не увидела. Потом нашарила в другом кармане пакетик с солью, но не остановилась, чтобы раскрыть его. Риск был слишком велик, а зажав соль в ладони, продолжала карабкаться по каменистому склону. Мерлин и Вивен прошли через Лоу-Уотер под звуки выстрелов. «Беретта, 25-й калибр», — сходу определил Мерлин. Нагнулся, подобрал что-то с земли и побежал к тропе. Ни стрелка, ни его жертву не было видно. Все скрывал густой туман, замедленные лавиной, катившиеся на них. Стреляла, скорее всего, Мэрихью. Наверное, в Сьюзан. Но туман... При такой видимости даже ей сложно попасть в цель. Он говорил это больше для того, чтобы утешить себя и Вивьен. Не помогло. Оба ускорили шаг, но почти сразу остановились. Гладкие кожаные подошвы лаковых туфель совсем не подходили для ходьбы по камням и траве. Мерлин уселся на землю и принялся развязывать шнурки, запутался, нетерпеливо сдернул с себя одну туфлю, затем другую и отшвырнул их прочь. Вивен последовал его примеру. «Ненавижу Сильвермир!» — воскликнул Мерлин, вскочил и побежал дальше. Вивен за ним. На диком каменном склоне эта парочка смотрелась, мягко говоря, странно. Оба в смокингах, крахмальных сорочках и галстуках, при этом босые, ладони светятся серебром в туманном сумраке. Даже цилиндры и белые перчатки и те были при них, несмотря на спешку, с которой они выбежали из столовой в Сильвермире. Сьюзан почти ползком достигла вершины старика Конистона, но и там не сразу выпрямилась в полный рост. Туман сгустился такой, что дальше собственного носа ничего не было видно, и все же каким-то чудом она знала, на самой вершине есть каменная плита, а на ней пирамида из камней. Сьюзан никогда не поднималась сюда раньше, но гора и местность вокруг оказались знакомы ей не хуже, чем родной дом. Она осторожно пошла вперед. Туман вокруг нее расступился, и она оказалась у пирамиды. Главный суперинтендант Холлис сидел на краю плиты спиной к пирамиде из камней. Он был одет как турист. Красный анорак обтягивает дородный торс, в зимние камуфляжные штаны втиснуты крепкие ляжки. Завершали ансамбль дорогущие ботинки «Гортекс». По углам плиты стояли еще двое. То ли мужчины, то ли женщины, не поймешь. На них были непродуваемые спортивные костюмы с эмблемой футбольного клуба «Арсенал». На руках грубые шерстяные перчатки, на ногах кроссовки, поддельный «Адидас». Капюшоны курток стянуты, чтобы скрыть вздутые и сине-черные лица. Сьюзан различала резкие ароматы амаранта и лавра, а сквозь них зловонный душок гниющей плоти. Значит, не люди, то есть бывшие люди, а теперь порождение котла. «Наконец-то ты пришла», — сказал Холли. «Это Мэрихью тебя поцарапала?» Сьюзан медленно кивнула. Внутри пирамиды камней был ее отец. По крайней мере, его смертное воплощение, Она могла поклясться. А еще она чувствовала, это Холли противится тому, чтобы она вобрала в себя силу горы. Он сумел развернуть магический поток к себе и ни за что не хотел отдавать его обратно. «Знает же, старая ворона, что ты нужна мне живой», — заявил Холли, и вдруг, без единого слова или жеста с его стороны, котлорожденные ожили и бросились в туман точно камни, которыми выстрелили из катапульты. «Значит, не будем давать ей второго шанса, верно?» Он встал. Пара камней, сорвавшись из-под его ног, покатилась с горы. Потянулся и широко зевнул, подставляя распяленный рот затянутому туманом небу. На запястье мелькнул знакомый серебряный браслет. Сьюзан уже видела его раньше, но теперь, причастившись отцовской силы, поняла его суть. Да, это амулет, но не защитный, а обманный. Отводить глаза. Перед ней стоял не смертный полицейский, а древний владыка, облеченный в бренную человеческую плоть. «Зря я тратил время и силы на то, чтобы выкрасть тебя и притащить сюда. Ты сама явилась», — продолжил он светским тоном. «Но я боялся, как бы старики-книготорговцы не спровадили тебя на тот свет своим обычным манером, без суда и следствия, чик, и готово. Поэтому пришлось действовать быстро. Конечно, можно было предпринять кое-что и пораньше, но я слишком поздно о тебе узнал. Слишком-слишком поздно. Недооценил твоего папашку, а он хитер, сука». Внизу загремели, засверкали выстрелы. «Дора Мэрихью притащила с собой какую-то пуколку», — заметил Холли. Его левый глаз как будто потерял фокус. Наверное, это им он смотрел через глаза своих мертвых слуг, которых послал вниз. «С одним порождением она справилась бы, хоть сейчас штуку даю, но вот с двумя шалишь. Тут не пистолет нужен, а топор, и то не всякий». Сьюзан наблюдала за ним молча. Ее правая рука скользнула к карману для рулетки. Левую, сложив пальцы в кулак, она поднесла ко рту, якобы для того, чтобы прикрыть кашель, а на деле зажала в кулаке пакетик с солью и теперь торопливо отгрызала от него уголок. «Признаюсь тебе, как на духу, мисс Сьюзан Аркшоу», продолжал Холли, делая к ней шаг и сгибая мускулистые руки. «Я подкрался к твоему отцу и повязал его клятвой. А он крутил роман с твоей мамашкой и так одурел от страсти, что совсем забыл об осторожности. Размяк, как галета в чае. Хотя, справедливости ради, скажу, что без помощи Мэри Хью, которая заманила его на мою тропу, мне было не обойтись. Но он все равно нашел лазейку и выскользнул. Оказалось, что, несмотря на все мои предосторожности, он может передать свою силу наследнику или наследнице по достижении ими совершеннолетия». И Холли так двинул мощным кулаком себе в ладонь, что произвел звук, похожий на выстрел. «Вот почему теперь все утекает к тебе, и даже клятвы, которые на моих глазах принес Конистон, теперь бессильны. Вот незадача так незадача. Но ничего, мы все исправим, клятвы будут произнесены во второй раз. Уговор вот какой. Ты добровольно отдаешь мне всю силу твоего отца, а я оставляю тебе жизнь, тебе и твоей матери». Ничто, ни в жесте, ни в голосе, не говорило о том, что все, кого он посылал позаботиться о Жасмин, расстались с жизнью при участии хранителей воды, земли и неба. Но Сьюзан все равно поняла, что он лжет. Хотя ее сила только начала расти, она уже могла видеть форму слов своего собеседника. Выходят ли они из его рта округлыми, как обточенные водой камешки, или кривыми, как обломки? «А как же отец?» — спросила она, спрятав руки за спину, посыпала солью пальцы, надеясь, что к ним прилипнет достаточно кристалликов для соединения с ее кровью на ноже. «Он сделал свой выбор», — сказал Холли. «Отдал тебе все, что имел. Он угасает и скоро совсем уйдет из этого мира. Забудь о нем». И опять ложь, но не полная. «А что будет с его силой, если она не успеет перейти ко мне?» задала другой вопрос Сьюзен. «Если ты убьешь меня раньше?» Холли злобно хрюкнул. «Испарится! Прахом пойдет! Я буду очень-очень несчастен. Но это уже твой выбор. Твой папаша получил по заслугам, а ты сможешь жить». «Ты использовал силу моего отца, чтобы связать его нерушимой клятвой», догадалась Сьюзен и почувствовала, что права, ибо такова была сила ее, вернее, отцовской магии. Свидетельствовать обеты и делать их нерушимыми. Вязать, но не отпускать. Он был клятвоскрепителем, и всякий, кто хотел принести вечно нерушимую клятву, обращался к нему. Ее отец был древним владыкой. А Холли, наоборот, был злокозненным существом из древнего мира. Тем временем здоровяк снова хрюкнул, потом моргнул. Слеза затуманила его левый глаз и стекла по красной щеке. «Конец, Мэрифью», — сказал он. «Усилий, конечно, потрачено много, но оно того стоило». «А как же другие книготорговцы?» — спросила Сьюзен, делая крошечный шажок вперед. «Предположим, я уступлю тебе власть моего отца, всю целиком. Но ведь они найдут нас обоих и убьют, разве нет?» Холли фыркнул. «Как ты думаешь, зачем я столько корячился, подчинял себе древние и новые миры, подгребал под свою руку всех этих водяных, гоблинов, никеров и богартов, етунов и яллери и прочую нечисть? Думаешь, я просто так связался со страхолюдными наемными убийцами и разной бандитской шушерой из смертной Англии? Я сразу решил разобраться с книготорговцами. Это и есть моя главная цель. Мэрихью просто умерла первой, как и положено дуре.